Глава 2. Известие 5 октября 1989 года. Ксерокс вне подозрений. Министерство внутренних дел СССР намерено отказаться от контроля за порядком приобретения, хранения и функционирования множительной копировальной техники в стране. Под завистливыми взглядами своих соратников лейтенант проследовал за Олегом, так звали его нового товарища, в один из одно- и двухэтажных домов, стоящих двумя параллельными рядами по обе стороны единственной аллеи миссии. Оказалось, что у Олега была небольшая, около 20 квадратных метров, комната. В ней едва умещалась мебель, намного пережившая крушение португальской колониальной империи, тяжело дышащий бакинский кондиционер и заляпанная жиром электроплитка в углу. На давно некрашенных стенах висели фотографии полуодетых и совсем уже голых женщин. Календарь с очаровательной Наташей Андрейченко в костюме Мэри Поппинс и вырезанный из журнала портрет бородатого человека с высоким лбом и печальными глазами. Так как это оказался не Ленин В.И., а писатель Солженицын А.И., проживающий в американском штате Вермонт, можно было легко догадаться о политических симпатиях хозяина помещения. «Не боишься держать его на виду?» Вполне резонно спросил хозяина комнаты лейтенант, примерно знавший отношение замполитов и комитетчиков к творчеству изгнанного из СССР прозаика. «А наши дубы все равно не знают, кто это такой». Олег беззаботно сверкнул белыми зубами на полном загорелом лице. «А если и спросит, отвечу, думал, что Чернышевский. В любом случае, я же ведь не Троцкого повесил, да еще и вырезал из советского журнала. А ты анекдот слышал? Чем отличается офицер русской армии от офицера армии советской? Русский офицер до синевы выбрит, слегка пьян, и у него кругозор от Баха до Фейербаха. Советский же до синевы пьян, слегка выбрит, и кругозор от иди ты пьехи, да иди ты нахер». А лейтенант от души засмеялся и тут же застонал от боли в опухшем языке. Узнав, в чем дело, Олег предложил ему прополоскать рот португальским бренди. Напиток оказался вполне приличным, и наш герой с удовольствием проглотил обжигающую жидкость. Правда, он тут же почувствовал, как ему хочется пить. По счастью, в видавшем виды советском холодильнике «Минск» стояла 3-литровая банка кипяченой воды. На ее запотевшем боку красовалась этикетка с изображением зеленого помидора и надписью на украинском языке. Не заставив себя упрашивать, лейтенант с наслаждением надолго присосался к стеклянному краю, выпив почти половину. Впрочем, Олег оказался не жадным. Наоборот, он с сочувствием человека, знавшего, что такое похмельная жажда в Африке, предложил еще и бутылочку газозы, кока-колы, произведенной на местном заводе. Бутылка, судя по затертой надписи, пережила немало реинкарнаций, но сам продукт оказался вполне удобоваримым. Не хуже советских, газировка и пиво – чуть ли не единственные товары народного потребления, производимые ангольской промышленностью, пояснил Олег. Правда, где-то еще собирают из импортных комплектующих мопеды древней конструкции и делают вполне неплохие в сравнении с советскими сигареты. «А ты где работаешь?» – спросил наш юный герой своего нового друга. «Да здесь, под Луандой. Сижу на точке с технарями. Синекура. Только скучно ужасно. В нашей библиотеке все перечитал. Даже Библию и сочинения Ленина. Могу теперь и атеизм преподавать, и социализм строить. Где-нибудь за пределами СССР». «А как питаешься?» – поинтересовался лейтенант, у которого после удовлетворения жаждой неожиданно пробудился голод. «Сначала ходил в нашу столовку, а потом бросил. Готовят так себе, а дерут 3 шкуры. Начальница, полковничья жена, поварами кто попало, опоздал – соси лапу. Или иную часть тела, ежели дотянешься. Будешь есть там 3 раза в день, за 20 года оставишь эквивалент однокомнатной квартиры. Это без шуток. Поэтому плюнул и либо сам что-нибудь мастерю на плитке, либо к женатым товарищам хожу со своей бутылкой. Кстати, сегодня вечером исходим. Сам-то откуда? Как на ускор попал?» Лейтенант поведал о профессорских корнях семьи, которые и поспособствовали получению необходимого блата. Военный институт, который заканчивали не менее половины попадавших в Анголу переводчиков, издавна являлся, наряду с МГИМО и Институтом стран Азии и Африки, заведением для детей партийной и хозяйственной номенклатуры, почти закрытым для посторонних. Туда записывали как в царский пажеский корпус, чуть ли не с рождения. Но никогда и никому, ни в одной стране мира еще не удалось до конца оградить учебные заведения аристократов от детей-смердов. А потому отпрыскам простых смертных порою удавалось пролезть в указанные учебные заведения. А обычно это становилось возможным благодаря знакомству родителей со смертными непростыми, а то и с небожителями из Центрального комитета. Отец лейтенанта был потомком белогвардейца и профессором-лингвистом, преподававшим английский будущим советским разведчикам. Несмотря на тайную и стойкую неприязнь к общественному строю победившего пролетариата, он умел держать язык за зубами. Учил же так хорошо, что, по слухам, никто из бывших студентов-нелегалов еще не засыпался из-за некстати прорезавшегося акцента, неправильно употребленного предлога или не вовремя произнесенного ругательства на родном языке. Профессионалы подобное ценят, а потому отпрыску папы профессора удалось проникнуть в заветное здание на Садовом кольце. Вместе с парой-тройкой других счастливцев, детей-врачей, парикмахеров и личных секретарей. Ускоренный курс обучения, или коротко «Ускор», представлял собой довольно необычную для Советского Союза систему, при которой юный курсант военного института, выбравший для изучения португальский, в течение первого года постигал азы этого, в общем-то, приятного и легкого в изучении языка. Постигнув же, получал погоны младшего лейтенанта и в возрасте 18, а то и меньше лет, отправлялся на стажировку в одну из стран с жарким и влажным климатом. Из числа тех, на гербе которых красовался силуэт автомата-конструктора Калашникова. После 2 лет такой стажировки возмужавший отпрыск влиятельных родителей возвращался в союз завидным женихом, имея возможность купить квартиру, машину, австрийский костюм, югославские туфли, финскую мебель и прочие атрибуты советской буржуазии. А ведь это являлось лишь началом. По окончании учебы повзрослевший переводчик мог вернуться уже в ту же Анголу или Мозамбик. В этих и иных странах местные жители с завидным упорством продолжали истреблять друг друга в гражданских, освободительных и прочих войнах, обеспечивая постоянную возможность быстро заработать на достойную жизнь тысячам советских советников, специалистов и переводчиков. Как честно и весело рассказывал Олег, хотя его папаша и дед являлись потомственными дипломатами, их заслуги перед Родиной не дотягивали до блата, открывавшего двери в МГИМО. Еще один жизненный трамплин для советских мажоров. А потому, учитывая стойкую неприязнь единственного сына как к инженерно-технической, так и к освобожденной комсомольской деятельности, потомка соратников Громыка откомандировали к военным. «Там из тебя дульт повыбивают», – злорадствовал сталинист-дедушка, без симпатии относившийся к современной молодежи вообще и к декадентским наклонностям своего внука в частности. «Там те и патлы отстригут, и мозги вправят». Дед оказался прав в отношении первого, и горько ошибся в отношении второго. Видимо, его ввело в заблуждение милитаристское название института, и он не учел, что изучение иностранных языков предполагает неизбежное соприкосновение с соответствующими культурами. Военный же институт давно и уверенно стал своеобразным троянским конем либерализма и свободомыслия в здоровом дубовом теле советской военщины. Здесь гордились не только выпускниками, поучаствовавшими во всех локальных войнах второй половины 20 века, но и братьями Стругацкими, в свое время овладевшими восточными языками в том же здании с орденами на зеленой стене. Это было уникальное заведение, вполне достойное советской армии. Пожалуй, единственной военной организации в мире, где офицеры вообще не знали иностранных языков. Мать, конечно, чуть с ума не сошла, когда узнала, куда я еду. Но потом привыкла и радовалась, что хоть не в Афганистан, как некоторые другие. Сам понимаешь, есть разница. А когда вернулся живым в первый раз из кучи инвалюты, так вообще присмирела. Дед-то довольно остался. Спросил лейтенант, поедая датскую ветчину из утюга, так здесь называли овальные полукилограммовые банки с этим продуктом. Язык еще болел, но голова чудесным образом прояснилась под благотворным воздействием прохладного душа, жирной пищи и душевного разговора. «Дедушке!» – недобро сверкнул светло-голубыми глазами его новый товарищ. «Я привез в подарок японские часы с музыкой». Ему медведь на ухо наступил, а так бы он понял, что играют они, боже царя храни. Надеюсь, что оценит на каком-нибудь приеме по случаю годовщины оказания интернациональной помощи братскому народу Чехословакии. Внезапно, без стука, распахнулась входная дверь, и в проеме появился силуэт одетого в гражданские брюки и рубашку человека. Яркий солнечный свет с улицы на мгновение ослепил лейтенанта, и он не сразу смог разглядеть лицо вошедшего, только почувствовал, что от незнакомца повеяло не полуденной жарой африканских тропиков, а ледяным сквозняком неведомой опасности. Впрочем, возможно, так на нашего героя подействовали 2 литра только что выпитой ледяной воды. «Хайль Горбачев!» Голос гражданского оказался несколько гнусавым, но довольно приятным. «Зикайль», – дружелюбно ответил Олег. «Как дела у коллег-дипломатов?» Зеленые глаза лейтенанта, оправившиеся от солнечного шока, наконец смогли разглядеть вошедшего. С виду ему было 35 лет. Он аккуратно вытер пот с рано полысевшей головы и иронично улыбнулся тонкими губами. «Пытаемся сохранить рабочие места наших братьев военных». По-видимому, работник посольства намекал на сложные переговоры Советского Союза со своими африканскими партнерами по поводу необходимости, если не платить по уже существующим долгам, то, по крайней мере, начать покрывать текущие расходы полчищ военных и гражданских советников. «А у меня есть идея». «Какая?» «Может, нам всем в организованном порядке отправиться на службу к Саддаму Хусейну?» «Боюсь, что старому другу Советского Союза вскоре не помогут даже наши советники. Этот, не побоюсь пафосного слова, цвет советского офицерства. Жаль, мы б ему за 2000 баксов в месяц весь Ближний Восток раком поставили. Вот она, современная молодежь, цинизм, крохоборство и беспринципность. Не представляю, как вы сможете построить социализм с человеческим лицом». Тут до лейтенанта наконец дошло, что же именно наводило на него ужас в собеседнике Олега. Все время, пока тот разговаривал, его лицевые мускулы сокращались совершенно не в такт тому, что он произносил. При этом темные, почти без зрачков глаза вообще не принимали никакого участия в разговоре, оставаясь неподвижными и равнодушными, как у акулы. Вся его мимика со стороны напоминала поломавшегося робота-андроида, не поспевающего за своими собственными остротами. «Лучше бы мы строили дома для людей и дороги. Николай Павлович, вы скажите, можно будет на этой неделе подъехать к вам в посольство, да по спутнику домой позвонить? У матери день рождения, сами понимаете». «Заходи, Олег, заходи», – пригласил Павлович, пристально разглядывая лейтенанта. «И друзей приводи. Вот и товарища...» «Лейтенанта», — подсказал наш герой и закашлялся. «Лейтенанта», — подхватил робот Палыч. «И его приводи тоже». «А кто это?» — нетвердым голосом спросил он Олега, когда сотрудник посольства покинул комнату так же внезапно, как и появился. «Это культурный атташе. Что, тебя тоже напугал? Правда, на робота похож? Подпольная кличка «Терминатор». На самом деле, мужик он странноватый, но неплохой. Во всяком случае, позвонить в Союз со своего телефона позволяет. Только загадочный какой-то. Непонятно, зачем вообще к нам военным ходят. Не за культурой же. Часто и надолго исчезает. Да и разведчик наш его терпеть не может. Может, он из конкурирующей организации?»